Глава 12. Передо мной парила изорванная книга. В этот раз я лучше осознавал происходящее. Похоже, я все же утомился и заснул. Опасно, но конструкты себя хорошо показали, а Алистер не способен выбраться наружу по своей воле. Ну ладно, дневник павшего Архонта Хаоса, показывай следующую запись. Книга отозвалась на мое желание и перелистнула страницы. Мир вспыхнул, и по моей спине пробежали мурашки. Я смотрел на Землю. Почти. Этот мир окружали огромные красивейшие станции. Не столь гигантские, как в первом видении, но такого уж точно не было у нас. В природе Вселенной закралась рукотворная ошибка. Грех отказавшихся смиренно уйти во тьму. Судьба потеряла всякий смысл. Мы узнали об этом слишком поздно. Картинка словно пошла артефактами. Теперь передо мной был мертвый расколотый мир, проткнутый исполинскими кристаллическими шипами. Во все стороны разлетались потоки энергии. Изображение поражало воображение и пугало. Вспышка света привела меня на каменистое поле в десятки километров от шпиля. Поистине исполинская башня уходила в космос. Ее окружали сложные рунические узоры. Где проходит грань жизни и истребления? Когда флот опустошителей превращается в готовых отвоевать себе место под звездами. Реален ли Творец, или мы предоставлены сами себе? Этот архонт может рассказывать нормально, а не загадками. Нашелся космический лирик-философ. Я внезапно ускорился. Казалось, сейчас врежусь в башню. Но неожиданно она как будто бы открылась передо мной, и я полетел сквозь населенные миры. Красивые, наполненные жизнью и силой. Башня служила домом в холодной пустоте Вселенной. Неистребимо желание смертных стать истинными богами, вознестись над смертью и судьбой, встать выше звезд. Я вновь находился снаружи башни. Ее обстреливали люди, нехтонические твари и не черные драконы. Хотя среди врагов были и лишь отдаленно похожие на людей существа. И затесалась пара уродливых ящериц или странных творений. Нападавшие достигли успеха. Колоссальная сила расколола башню в двух местах. Вокруг прокатилась полупрозрачная волна, и рушащаяся конструкция замерла в той позиции, на которой в прошлый раз оборвался сон. В этот раз хтоническим чудовищем был именно я и сражался с невероятно умелыми и сильными магами. На их фоне Мель или Теодан — некто вроде семилетнего ребенка, рисующего мелками на асфальте. Они как Микеланджело, расписывающий Сикстинскую капеллу. Я просто не понимал этой битвы. Не поспевал за ней. Не мог осознать значительную часть действий противников. Реальность трещала, и это было самым заметным эффектом. Пережившие конец всего пришли в молодую реальность. Чужую для них. Похожую, но во многом иную. Вскоре они обнаружили, что не могут полноценно существовать в реальности, без постоянной подпитки за счет покорения живых миров. Стражи Баланса обратили на них свои взоры. Я оказался в пустоте между двумя огнями. С одной стороны тьма, пылающая всеми цветами, с другой — семь светил. И я не мог назвать картину банальной. Почему-то мне было жутко. Особенно, когда светила стали гаснуть. Ужас, который не должен был познать ни один цикл. Молодые хранители порядка погибли перед колоссальной мощью. Чужаки понесли потери, но достигли своей цели. Облака тьмы, пронизанные разными цветами, захватили все вокруг. Из нее вылетело три разноцветные сферы. Черная, белая и радужная, сверкающая всеми мыслимыми цветами. Они столкнулись, и вокруг них появился трикветр. Разноцветные осколки собрались в кольцо, окружающего его вершины. Преступно ли желание жить, даже если кто-то падет? Я так не считал. Но вторженцы немного изменили правила, а их лидеры поплатились за жадность. Призрачные руки потянулись к печати и вспыхнули пламенем. Неясные фигуры сгорали. Если я правильно понимаю, кто-то убил настоящих богов нашей Вселенной, попытался взять их силу и умер. Жутковатая история, но учитывая, что мы все еще существуем, ничего критически важного. Но выжившие теперь жили среди нас и покоряли реальность, стараясь не попадаться на глаза новых стражей, скованных правилами. От них я услышал, историю того, что было до. Тьма расступилась, во Вселенной пылало лишь 4 звезды, тогда как Трикветр продолжал пылать. Ядра то и дело пропадали из него, а затем возвращались на место. Реликтам творения не хватило времени. Стражи баланса сковали правила. Их владыки мертвы и еще не родились. У творений грани нет силы. У живущих за гранью нет желания. Мы слишком поздно вмешались. Некоторые все еще спали, не ведая о происходящем во Вселенной. Война вела к взаимному уничтожению и потере всякого смысла существования. Всюду разлетелись наши осколки. Скрытые реальности рождались из бушующих ураганов и гибнущих миров. Но жизнь продолжается. Быть может, таков замысел Творца. Вселенная должна идти своим путем. Я резко открыл глаза и несколько минут просто смотрел перед собой. Вокруг было предрассветное небо и абсолютная тишина, нарушаемая лишь сопением Наташи, нашедшей во мне удобнейшую из подушек. В голове не укладывался масштаб столкновения чужого, но вместе с тем, в итоге создавшего меня таким, какой я есть. Прошло больше 1 000 000 лет. Интересно, что происходит теперь? Связаны ли с этим Орда и великие боги? Вдруг секрет знают лишь избранные? Это знание не имело смысла для меня сейчас. Если немного осмыслить, получается, что Вселенная циклически перезапускается, когда отживает свое. Кто-то пережил конец и захотел продолжить жизнь в нашей реальности, но у него возникли проблемы. Чтобы их решить, они устроили войну, хотя конкретных причин я не понял. Вот она, настоящая война миров, на фоне которой битва богов и непокорных — это локальный конфликт. Даже эта башня — лишь реликт, осколок былой войны. Вдруг управляющий знает больше? К сожалению, все это для меня лишь занимательные исторические факты о правде мироустройства. Узнать бы побольше о тех самых стражах баланса. Но, видимо, в другой раз. Мне пока всего лишь нужно спасти Землю, а не исследовать прошлое Архонта, проигравшего в войне, завершенной больше 1 000 000 лет назад. Я долго смотрел на небо, пока, наконец, не успокоился. В голове появился еще один вопрос. Что, если приступы связаны со снами? Порой они по времени совпадали довольно близко. Может быть, я понемногу ловлю все больше осколков самого древнего Архонта, до которых не добрался Атлас? Вопросы множились, а сны ничего практически полезного пока не давали. Разве что я сейчас словно бы стал лучше понимать собственную силу, сблизился с ней. Может быть, это поможет. 21 октября. За выходом из пещеры бушевал сильнейший буран из мерзких острейших льдинок, разрушающих любую чужеродную магию. Но у нас было уютно и тепло. Установленный барьер удерживал подогретый воздух. Некий древний храм с алтарем, возведенный в этих горах, возможно, был как-то связан с особенностью этого места. Но мне в какой-то мере уже было все равно. «Наташа, не знаю, насколько я отлучусь, но наверняка надолго. Если все же появится любая дрянь, вырывай меня сразу». «Угу, не задерживайся. Или не отвечаю за жизнь Алистера». «Миледи, я все еще не понимаю, почему высокая оценка ваших округлостей вас оскорбляет». Наигранно высокопарно отозвался дух, изображающий из себя потолочный светильник. Смущенная девушка обожгла болтуна взглядом. Однако, по крайней мере, рыжая не останется здесь скучать в одиночестве. Больше недели мы либо не могли найти новую слабую точку, либо не представлялось возможным ее использовать хотя бы для обмена информацией. Текущий уровень был неожиданно странным. Если не считать того, что выжить здесь способен только очень сильный маг. Устроившись под резной стеной, я закрыл глаза и активировал канал. Открыл их я уже в Салайсе и сразу понял, что в комнате неожиданно жарко. 15 октября. В лабиринте сросшихся зданий. Экспедиция под предводительством 3 служителей Тиамат провела в лабиринте достаточно долгое время. От марионеток было легко ускользнуть, и драконы воспользовались возможностью отдохнуть после скачка уровней, одновременно без лишней спешки, исследуя незнакомое место. В итоге умелые поисковики нащупали цель. «Кассиан, я обнаружил необычную точку силы. Отсюда едва заметную. Стоит проверить». «Отправляемся», — тут же согласился первый дракон и глянул на людей, следовавших за ними. «Не отставайте». «Давайте немного передохнем», — предложила Полина. «На это нет времени. Отправляемся», — приказал дракон. Но тут вступил один из аранцев. «Господин, тела вашего народа намного крепче. К тому же у вас еще выше уровень. Вдруг нас ожидает тяжелый бой». Драконы недовольно переглянулись, но решили все же дать людям дополнительную передышку. Найдя тихое здание, группа тут же расположилась в большом помещении. Некоторые предпочли сразу попытаться заснуть. Полина села около Ибрагима и также закрыла глаза. Глушащий артефакт убрал лишние звуки. «Как думаешь, в этом есть смысл? Как много времени это займет?» «А еще недавно радовалась, что не нужно сутками телепортироваться по всему миру», усмехнулся Ибрагим и получил обиженный взгляд. «Смысл теперь жалеть? В этом лабиринте путь назад уже не отыщем. Поспи, тебе сражаться на первой линии». Полина кивнула и положила голову на плечо мужчины. Она была рада, что, по крайней мере, рядом есть кто-то хорошо знакомый, кому она может довериться. Отдохнуть удалось всего несколько часов. «Просыпайтесь, ночной перерыв не так далеко». Полина тут же вскочила на ноги, привыкнув, что ее будят по срочным делам, и, забывшись, обожгла недовольным взглядом существо, взирающее на всех свысока янтарно-желтыми глазами с вертикальным зрачком. В остальном, кроме пары завитых рогов, он был похож на обычного человека со слегка азиатскими чертами лица. Это порой мешало воспринимать их как представителей иного народа. «Ты чем-то недовольна, Полина?» — вкрадчиво поинтересовался дракон. «Нет, господин Вартас, просто привыкла к внезапным тревогам и просыпаюсь в боевом настроении». «Пусть так». Дракон развернулся и двинулся к собратьям, тихо бросив полголоса, не выключив переводчик. «О, великий исток! Почему башня появилась в мире обезьян?» Ибрагим положил руку на плечо Полины. «Давай просто делать все, что можем. Если устала, следуй за мной. Я прикрою». «Спасибо, ты всегда... спасибо», — кивнула Полина. Теперь нахлынули иные чувства. Она коротко обняла товарища, а потом отстранилась и пошла к выходу. «Пошли, не будем терять времени». Группе предстояло несколько часов пути. Внезапно, в самом обычном на вид плотном скоплении домов, к ним выползло жуткое существо. Оно напоминало манекена-сороконожку с гипертрофированно огромной человеческой головой. Ряды острых стальных зубов блестели в открытой пасти, а позади существа извивались три собранных из множества сегментов скорпионьих хвоста. Даже драконы не успели правильно оценить изменения ситуации, как прямо перед ними взорвался снаряд магии холода. Массивная гуманоидная фигура с изрезанными пернатыми крыльями и без головы атаковала их магией. «Прорываемся, уничтожая младших существ на пути. Вартас, займись хвостами. Кармир, заряжай мощную атаку». Начался жаркий бой. Один из драконидов едва успел заблокировать нападение выскочившей стремительной низкорослой фигуры. Гоблин без головы орудовал двумя кинжалами и двигался с невероятной скоростью. Но все же группа пока успешно отбивалась, уничтожая марионеток. Многоножка стремилась ударить хвостами и стреляла из них разрушительными фиолетовыми лучами, мешая чужакам пройти. Но большому отряду в пространстве было слишком тесно. Четырехрукий манекен обошел группу и стремительно прыгнул, огибая падающие обломки. Девушка из Индии, которая била разрядами зеленоватой магии эрозии, не заметила его. Мощности щитов не хватило. Два меча пробили торс насквозь, третья конечность сжала шею девушки, а последняя вырвала из рук посох. «Маниша!» — крикнул Шива, перенаправляя своих конструктов, от которых становилось еще теснее. Но кукла стремительно утащила девушку через лабиринт коридоров. Накал битвы возрастал. Сжатый почти в луч поток пламени вырвался из заклинания дракона, которого прикрывала половина группы людей. Защита многоножки не выдержала, голову разбила на осколки и повредила часть тела. Кассиан хотел схватить ядро, ведь усиление никогда не бывает лишним. Однако оно внезапно вспыхнуло ярче, выпустив два энергетических луча, врезавшихся в окружающие здания. До того, как драконы успели разобраться в происходящем, здания начали трансформироваться и сдвигаться, открыв светящиеся коридоры. За обоями виднелась одна и та же картина. Большое свободное пространство, точка пересечения блоков нагромождений зданий, а затем через коридоры пролезло еще два существа. Паук с человеческим торсом и огромный гуманоид, словно слепленный из множества тел марионеток. Убийство стража спровоцировало перенос двух оставшихся, причем они получили остатки силы убитого. «Срочно отступаем!» — крикнул Вартас. Он видел, как в пасти паука зарождается фиолетовое сияние, но уклониться ему не удалось. Судзуки Акари хотела прикрыть эмиссара своими щитами, но не синхронизировала маневры. Парящий металлический щит, созданный магией, замедлил его движение и сам не успел занять позицию. Поток мощи окутал зарычавшего дракона и быстро смел его защиту. Тем временем рука гуманоида вытянулась и отправила в полет Шиву, на мгновение оглушенного из-за потери призванного духа. Мужчину впечатало в стену, все конструкты исчезли. От смерти его спас и ранец. Все пытались добраться до разлома, число марионеток стремительно увеличивалось. Битва полностью вышла из-под контроля. Полина прикрывала эмиссаров, спасающих обгоревшего товарища и сдерживающих напор, и слишком поздно заметила, как вокруг нее сомкнулись энергетические потоки и начали замыкаться стены. «Полина, беги!» Подобное уже видели, и эмиссары предостерегали, что изнутри сломать печать почти невозможно даже для них. Телепортироваться внутри башни было не менее рискованно, особенно в мирах с подобными пространственными аномалиями. Ибрагим влетел внутрь замыкающегося кокона и со всей силы толкнул девушку. Иначе ускорения просто не хватило. Он чувствовал, что сломал ей позвоночник, но магия исцеления справится. В последний момент хрупкое тело успело вылететь через отверстие. «Генри, вытащи ее!» Европеец тоже оказался рядом и перехватил оглушенную от боли одаренную. Ибрагим выбраться из замыкавшегося пространства не успел. Вокруг него исчезли стены и пропали даже звуки битвы. Снаружи теперь появился еще один выступ с нагромождением зданий, соединенный с целой колонной. «Ибрагим, мы должны его вытащить!» — кричала Полина. «Отступаем немедленно!» — приказал Кассиан. Группа прорвалась к разлому, путь к которому пока что никто серьезный не преграждал. Они оказались посреди бескрайнего травяного моря. Высота растений тут достигала 5 метров. Первый же магический удар расчистил ближайшую территорию. Многие попадали на землю. Шива и Полина получили серьезные раны из-за пропущенных ударов, некоторых поцарапали марионетки. Но сильнее всего пострадал Вартас. Стражу разлома не хватило совсем немного, чтобы нанести смертельные раны. «Ты!» Я видел, что это ты, обезьяна, вмешалась в бой и подставила его под удар. Дракон навис над Судзуки, поджавшей руки. Ее била дрожь. Она и сама понимала ошибку. «Господин Кармир, это была случайность». Девушка не успела договорить, как кулак с огромной силой врезался в ее лицо. Визжа от боли, японка отлетела на 5 метров и прокатилась по скошенной траве. Мгновение спустя дракон был над ней, силой ударил ее ногой в живот, ломая ребра. Небольшое тельце врезалось в Чарльза, не успевшего убраться с пути. «Случайность?» «Безмозглая ошибка Вселенной, ты едва не убила одного из божественных слуг. Четвертование — это милость для тебя». Судзуки скулила, выплевывая выбитые зубы. Испуганный американец оттолкнул японку и шарахнулся, как от прокаженной, видя ярость эмиссара, сплетающего заклинания. «Остановитесь. Прошу, нам надо вернуться за Ибрагимом. Его запечатали!» — захрипела Полина. Магия постепенно восстанавливала ее тело, и она приподнялась на локтях. «Существа того уровня слишком опасны и наверняка будут ждать в засаде. Мы продолжим без него», — ответил Кассиан, занимаясь лечением. «Бездушная ящ...» Полина прикусила свой язык, но слово уже было почти произнесено. Кассиан выпрямился и посмотрел на девушку. «Я нижайше», — начала Полина, но ее как будто ударило током. «Получен статус наказания за ересь. -100% опыта навсегда. Немота невежды. Говорить дозволено только по разрешению. Получено задание. Стоять, ходить или бегать. Наказание за игнорирование — боль. Оставшееся время — 1 час. Опыта в башне она все равно почти не получала, но ей стало очень больно. Все тело словно кололо иглами. Попытка произнести хоть слово привела к ощущению сопротивления. Получился лишь невнятный приглушенный хрип. «Теперь тебе не придется думать над словами. Говорить ты сможешь лишь, когда мы разрешим или обратимся к тебе. Кармир, не убей ее. Мертвая она бесполезна. Намерения навредить не было. Мы должны быть милосердны». Другой дракон уже хотел убить японку, но остановился и кивнул. Вместо этого он положил руку на окровавленное лицо. Вспыхнула черная магия, из-за чего японка тонко завизжала. Половину ее лица теперь занимал уродливый шрам. Вместо левого глаза остался пустой провал, а нос как будто бы отрубили. Сложная темная магия оставила незаживающую рану, которая стала словно бы естественным состоянием для тела. Исцеление будет возвращать метку наказания. До конца жизни помни о сегодняшнем позоре, низшее создание. Японка трогала свое лицо, еще недавно притягивающее взгляды, и беззвучно плакала. Никто не смел перечить драконам. Полина, еще недавно один из сильнейших магов мира, корчась от боли, встала. Позвоночник еще не восстановился полностью, и Кассиан прекрасно об этом знал. Движение, тем более попытка встать, вызывало мучительную боль, но не столь сильную, как причиняла система. Группа прошла лишь 3-й уровень системы защиты и уже потеряла 2-х. Мораль упала на дно. Многие понимали, что вряд ли доживут до триумфа. Единственным шансом было беспрекословно подчиняться 3-м чужакам. 21 октября. Поиски кого-то сведущего в ситуации не заняли много времени. Во-первых, за моим аватаром наблюдали. Во-вторых, он спал недалеко от комнат, где отдыхали крылатые. Ноктис стал хорошим предводителем выживших драконидов. Но и как подчиненный он был очень полезен. Начал он с главного. Критических потерь нет. Погибло 5 человек из одной младшей команды низкого ранга. Павел и Яна спасли остальных из устроенной ловушки. Еще погибли 2 из Ши, хотя их число в целом продолжает расти. Кто-то то и дело получал серьезные раны и выбывал минимум на сутки. Магия жизни не всесильна. Без надежного прикрытия стало туго. Так Антон, наш маг хаоса, чуть не сгинул вместе с Клавдией и сильной поддержкой. Их вовсе спасла Мэль. Статус демоницы не изменился. Новых павших стран нет. Орда набрала больше сил и пыталась поставить якорь в Алжире, но туда сбросили ядерную бомбу. В Австралии вообще уже радиоактивная пустошь после всех ударов. Зато у них получилось где-то на юге Аргентины. «С экзархами пока справляются?» — спросил я. «Да, эмиссары богов усиливаются сами и щедро раздают увеличение опыта всем, кто им помогает. Сражаются как прародитель. Должен сказать, первые дни были самыми тяжелыми. Без тебя и команды случилось несколько вылазок Орды, и останавливать их не успевали. Особенно досталось Северной Корее и Китаю. В Испании большие разрушения, и в Сибири уничтожили город. Иркутск, если правильно помню. Паршиво. Сколько же людей там погибло? И что случилось на Востоке, если им досталось сильнее? Полина, Ибрагим, что же вам ударило в голову? Я вздохнул и не стал озвучивать мысль насчет того, что их заставили. Орда оправилась после череды ударов и скоро начнет действовать еще жестче. Мы постараемся ускориться. Сейчас уже на 9-м уровне. И еще есть что-то стоящее упоминания? Например, почему тут такая жара? Я не заострял внимание на этом вопросе. Дракониды вообще, хоть и устойчивы к низким температурам, любят потеплее. Но раньше они жарищу в Салайсе не устраивали. Погодная аномалия держится уже 2 суток. У нас самое странное, длится очень долго. Такие начали происходить еще примерно до прибытия эмиссаров, но тогда внимания никто не обращал. Ифрит пытается понять их природу, но пока безрезультатно. Вот и причина задержаться здесь. Значимо помочь войне я не могу. Орда и эмиссары стремительно набирают силы, а предел аватара недостаточно высок. Пусть я тоже каждый день становлюсь сильнее благодаря слиянию, но на созданной мной оболочке это не особенно отражается. Кстати, очень приятно вновь ощутить эффект артефакта. Очень помогает после череды недавних нагрузок. Надо бы показать его Мель. В прошлый раз интуиция кричала о марионетках и не ошиблась. Но на этом уровне мы пока в безопасности. «И насколько все критично?» — спросил я. «Всего не знаю. Не моя сфера, и вашими коммуникационными технологиями я не пользовался. Слышал о небольшом цунами где-то в Америке, торнадо в районе Грузии и чудовищной грозе над Мьянмой. Еще и сильное землетрясение в Японии, но оно может не быть аномалией. Мало нам было бед. Ладно, пора за дело. Нужно найти Ифрита». Пока искали огненного бога, я заглянул в комнату отдыха, где совместно проводила досуг команда, нынче считающаяся высокоуровневой. Та самая, которую спасла Мэль. В нее входила Клава, Максим, Антон и еще небольшая группа людей слабее. С ней порой выступали Ши и команда СПО. Меня тут же поприветствовали. Хотя я успел заметить, что Клавдия чем-то сильно расстроена. «А, погиб один из духов. Помнишь, Орла?» «Сочувствую. Понимаю, насколько они важны для тебя. Сильф восстановился? Вы все еще помогаете на старой базе?» Клавдия скривилась, не сдерживаясь выражения эмоций через мимику. Фильтровала только слова. «Ариэль заставляет ухаживать за лесом. Он меня невыносимо бесит. Прости, я понимаю, что у тебя проблемы гораздо серьезнее. Ей опыт порезали», — воскликнул Максим, и девушка, поджав губы, глянула на своего ухажера. «Не надо держать секреты от командира, верно?» «Он прав», — кивнул я. «Даже если занят своим делом, сейчас я здесь. За что тебе снизили получение опыта?» «Оскорбила его?» «Выразила недовольство тем, что он нас ослабляет в критический момент. Раздает ускорение прогресса разным командам СПО, но только не нам. У меня минус 50% навсегда. То есть, пока он не решит снять эффект, я все еще не вернула потерянный уровень. Может, это?» Клавдия вполне прозрачно намекала на желание отключиться от системы. Но я положил руку на ее плечо и качнул головой. «Немного терпения, подруга. У всех бывают жутко раздражающие, невежественные, предвзятые лидеры и командиры. Увы, сейчас Земля в их власти, а я не способен защищать ваши интересы. Веришь, что я принесу тебе подарок?» Клавдия опустила голову, не сдержав улыбку. «Ты очень добрый. И ты странно говоришь. Мне нравится. Звучишь круто». Я рассмеялся и поблагодарил девушку, подавив желание пойти подправить лицо эльфишки. Рано мне самому надерут задницу. Я пообщался с командой. Как оказалось, прохлаждаться Клаве тоже не давали, дополнив наказание, когда она решила просто посидеть на обороне. Теперь у нее ежедневный квест — получить определенный объем опыта или участвовать в закрытии двух проломов. Не слишком жесткий, она его ни разу не проваливала. Тем более штрафом за это было снижение на один уровень. Однако мне опять пришлось подавить желание познакомить остроухого вредителя с нашей системой утилизации слизней. Не стану я столпом. Ассоциация магов уже приняла решение повысить планку до 120-го. И, кстати, стража у нас теперь с 90-го. Да и плевать на ранги. Так, похоже, мне пора. Рад был повидаться. Будьте аккуратны. Я ощутил открытие портала за периметром безопасности Салайса и выбежал наружу. Ифрит прибыл в компании 7 человек, тут же ощетинившихся оружием в виде меня. «Ты не торопился», — усмехнулся я, рассматривая людей. «Преклонись перед владыкой пламени». Одна из девушек вспыхнула огненной аурой и направила на меня копье. «Владыка, позвольте мне разобраться». «Завел гарем?» Я вскинул бровь, смотря на Ифрита, который поймал за шкирку прыгнувшую на меня пиромантку. «Любишь девушек с взрывным темпераментом?» «Избавь меня от неуместных шуток и каламбуров». Огненный владыка устало вздохнул. «Удивительное невежество. Ведь перед вами Алексей». Вот теперь команда неопалимых, хотя я бы назвал их поджигателями, попадала на одно колено. Самая бойкая даже извинялась. Я попросил Ифрита поговорить наедине и задал вопрос об аномалиях. «Есть несколько вариантов. Не стоит беспокоиться. Я бьюсь над проблемой уже долгое время, но не достиг успеха. Ну, раньше не было меня. И почему-то я уверен, что Мэль ты даже не пытался найти». Ифрит вскинул бровь, смотря на меня с высоты своего роста и несколько секунд колебался. Нельзя сказать, что для этого нужна большая проницательность, но ты угадал. Не желаю лишний раз связываться с демоницей. Может быть, она тоже занимается проблемой? Как и эмиссары. Хотя они могут быть заняты. В любом случае, мне нужно встретиться с Мель. Может быть, удастся что-то изменить. Я посмотрел на темневшее небо. Уже вечерело, почти ноябрь, но стояла адская жара. «Может быть, я смогу тебе помочь? Возникли трудности?» — поинтересовался полубог. «Да нет, с прошлыми пришлось справиться самим. А на текущем уровне я даже знаю, где разлом. Просто продвигаться крайне трудно. Устроились с комфортом. Наташа только рада погреться. Займемся проблемами. Кажется, Ифрит не хочет, чтобы я встречался с Мэль. Или надеется меня быстрее спровадить, пока я не придал значения погодным аномалиям. Но он уж точно не может влиять на погоду. Так или иначе, встречаться с эмиссарами я пока смысла не видел. Мы притворились, как будто я решил подключиться к загадкам разбушевавшейся погоды. Пока мы об этом сообщали команде, внезапно подул прохладный ветер, температурная аномалия исчезла. У меня даже промелькнула шальная мысль, что это из-за моей активности. Доказательств тому не было. Скорее, интуиция или эгоцентризм. В любом случае, мы телепортировались в отдаленный лесок, оказавшись на просеке, оставленной магией. В воздухе витал легкий запах тлена. Некоторые деревья уже пожелтели, активно сбрасывали листья. Другие пока еще стояли зелеными. Осень начинается. Надеюсь, мы доживем до весны. Это не поэтичность. Мы доживем. Увидит ли ее мир? Поправил меня Ифрит. Стоило поторапливаться. Я в башне уже 12 дней. Вероятно, близился новый таймер. К тому моменту башня должна быть уничтожена. Мэль появилась быстро и начала с необычных новостей. У Земли появилась воля мира, и она пытается разрушить планету.